В Ацтланской армии сформирован целый батальон или по-местному тагма из 450 мушкетеров. Их залпы эффективно сносят силовые щиты, больше рассчитанные на противостояние магическим атакам. Доспехи и щиты рамейских солдат тоже не станут серьезным препятствием. Можно сказать, это начало революции в сфере военного дела. «Дай-ка, я пальну». Ягуар-мушкетер покорно передал заряженное оружие Кириллу. Прицелившись в голову зомби, архилич произвел выстрел. Образовал обширное облако дыма, сразу не поймешь, попал в цель или нет. И без того точность мушкетов заметно страдала. Дальше 100-150 метров стрелять одиночными бесполезно. Мимо, прокомментировал выстрел Тлалок. Впрочем, неудивительно. Это тебе не АК, из которого можно спокойно нами любить. Автоматы нам бы не помешали. Имеющиеся технологии слишком отсталые, да и нет у меня достаточных знаний для их изготовления. Там требуется металлургия пока недостижимого для нас уровня. Ну, часть проблем мушкетов мы решили с помощью магии, что уже колоссальное достижение. За что Кирилл уважал личей, так это замышление почти свободное от религиозных предрассудков, суеверий и заодно морали. Некроманты не просто не препятствовали техническому прогрессу, они были обеими руками за, хотя делились знаниями с простыми людьми неохотно, со временем это изменится. Для технически развитой цивилизации нужны грамотные специалисты, способные обслуживать инфраструктуру, сложное оборудование. Остается другая проблема – уровень общественно-экономического развития. Из рабовладения с колоссальным влиянием магии в индустриальное общество просто так не шагнуть. Даже учитывая, что доля рабского труда в Ацтлане в целом невелика, просто так это не искоренить. Вслед за одной проблемой всплывет дюжина других. Кирилл пока не имел четкого плана действий в отдаленной перспективе. Некромантам выгодны живые рабы хотя бы в качестве дешевого материала для опытов. Поэтому архилич сосредоточился на более насущных проблемах, изо дня в день, принимая участие в делах государства. Не забывал следить за ситуацией на земле, ее можно охарактеризовать как наступление большого пушного зверька. Дома наряду с паранормальными тварями и богами лютует вулканическая зима. В умеренных широтах в разгар лета температуры едва превышают нулевую отметку, постоянно выпадает снег, хотя наметились положительные тенденции, атмосфера медленно, но верно очищается от пыли, пепла, количество получаемого поверхностью солнечного света увеличивается. И все равно земная цивилизация никогда не станет прежней. От голода, холода, болезней вымерли миллиарды людей, основная часть государств прекратила существование. Россия, точнее ее восточная часть, худо-бедно держалась. Наладив карточную систему распределения власти, пользовались запасами газрезерва, массово строились теплицы, фабрики по производству синтетической еды. Западнее Урала творилось черт знает что. Обширное радиационное загрязнение территории из-за уничтоженных АЭС, эпидемии, голод, демонические нашествия, кровавый беспредел, чинимый зарождающимися культами и обычными бандитами. Централизованная власть там окончательно пала еще в первые месяцы. После случая с Аматерасу архилич не рисковал подглядывать за серьезными башками и демонами, но он не мог не узнать об их дружной ненависти к религиям авраамического толка. Бог, именуемый Яхве, Аллахом или Элохимом, без сомнения существовал и обладал колоссальными силами. Тварям типа Сыбза на земле, Миктлане, было физически больно даже слышать это имя, прикасаться к предметам его культа. Собравшись духом, Кирилл отважился на чрезвычайно опасное мероприятие – поговорить с самим Богом. Омут прорицания – странная штука. С ее помощью можно подсмотреть за происходящим на земле, но не на Атри. Почему, ни Кирилл, ни Залин до сих пор не понимали, а как было бы удобно шпионить за врагами, не выходя из дома. Архилич научился в ограниченных пределах управлять омутом или скорее убеждать показывать желаемое. После череды пробежавших перед взором беспорядочных картинок, чаша показала густые зеленые джунгли. Вероятно, южноамериканская сельва, заливаемая тропическим ливнем. Под сенью деревьев стоит неприметная тростниковая хижина с деревянными сваями. На крыльце в шезлонге развалился смуглый поджарый мужчина в пляжных шортах. Худое лицо с ровными чертами, прилизанные черные волосы. Обитатель глуши безучастно таращился куда-то вдаль и попивал немецкое пиво. Это не может быть он. Мужчина почувствовал слежку, огляделся по сторонам, издал какую-то непонятную тираду. Вдруг в полуживом мозгу Кирилла словно разорвалась тысяча атомных бомб. Он ощутил вторжение чьего-то невероятно мощного сознания. Этот телепат с легкостью подавил попытки сопротивления и начал ковыряться в памяти. Тело Архилича сковало чужой волей. Он даже оторваться от омута был не в состоянии. Пару минут спустя давление заметно ослабло. «Так-так, очень интересно», — мысленно произнес чужой голос. «Родился, учился, работал, почти женился, не успел, забрали в армию, убежденный атеист. Ай-яй-яй, как не стыдно, шучу, я тоже атеист. Значит, ты искал меня целенаправленно, Иегова, у меня много имен. Иегова, одно из них, я больше предпочитаю зваться Молохом. Охренеть, ты хотел задать вопросы, Кириллу, задавай, я отвечу. Вот так просто, ну да, я же не Аматерасу, которая ни во что не ставит остальных людей. Ты жил на Земле предыдущие 2000 лет, жил и наблюдал за вами. Почему я не предотвратил ядерную войну? Да все просто, прозевал ее начало. Кто ж знал, что президент Палмер окажется настолько отмороженным, чтоб под конец нажать красную кнопку? Я не всесилен, не всевидящ. В любом случае, виновники трагедии, выпустившие ядерного джинна, умирали долго и мучительно. Я лично с ними разобрался, рад слышать. Но почему на Землю вернулась магия? Про Лейлинии слышал? Конечно, слышал. 2000 с лишним лет назад я со своими сподвижниками нарушил их структуру. Магическая энергия, 99% ее, стала уходить в космос, а не циркулировать по Земле. Смерть сотен миллионов человек за несколько суток в 2042 породила энергетическое возмущение, частично вернувшее Лейлинии в норму. Вот, и какая была в этом цель. Я хотел стать единственным хозяином на Земле, и я им стал на значительный срок. Но твои силы тоже ослабли бы. Большое число поклонников с лихвой это компенсировало. Сперва мне поклонялись семитские племена, иудеи, затем подключились христиане и мусульмане. А Иисусом был ты или твой сын? Сын. Правда, после так называемого вознесения он насовсем отошел от дел. Это было одним срежиссированным шоу, давшим миру новую суперзвезду. Я мог бы и сам, конечно, заново воплотиться, но это сделало б меня слишком уязвимым. Большинство написанного в Библии – ложь, стократно отредактированная, дописанная, переписанная. Я, имеющейся у тебя силы и знаний недостаточно, значит, хочешь овладеть телепортацией, опередил Молох Кирилла. Да пожалуйста, мне не жалко для нормального пацана. Сознание утонуло в потоке поступающих данных. Формулы заклинаний, ритуалов, рун для создания устойчивых врат, зубодробительные физические и математические уравнения понимания структуры многомерного пространства, методы расчета координат, необходимые коэффициенты темной энергии и материи. Тут помимо магии имелось огромное количество научных данных. Все это намертво отпечатывалось в памяти, что невозможно будет забыть. Черт, забористо вышло, правда, а какова плата? Мне с трудом верится в твою бескорыстность. Молох махнул рукой. Потом сочтемся. Я помогаю тебе, исходя из расчета на отдаленную перспективу, долговременная инвестиция. Короче, я смогу с этим пробить портал на Землю, не вздумай, резко перебил Бог. Если в процессе не убьешься, то по твою душу сразу заявятся какие-нибудь башки. Для них новый мир, где нет серьезных конкурентов, лакомая добыча. Занимайся Атрией, Землю оставь мне. Хорошо, и не рискуй понапрасну, подглядывая за богами. Аматерасу могла с легкостью ментальным ударом оставить тебя слюнявым овощем. Может, хватит с тебя телепортации. Я не золотая рыбка и не старик Хаттабыч. Если серьезно, игры со временем ничем хорошим не заканчиваются. Телепатию сам попробуй освоить, не такая она сложная, богом становиться не обязательно, они слишком зависимы от верующих. В общем, пока, как понадобишься, я выйду на связь. Омут прорицания раскололся на множество фрагментов, заколдованная вода растеклась по полу. Вот урод, возмутился Кириллу. Что произошло, хозяин? Спросил стоявший рядом Залин. Этот говнюк уничтожил омут, зато ты не пострадал. Осмысливая загруженный в голову материал, Кирилл все больше понимал, какой знатный рояль в кустах подогнал ему Молох. Подробнейшую инструкцию на тему, как управлять пространством и пояснение к ней, атрийские маги убьют только за малую часть подобных сведений. Залин и Архилич еще долго обсуждали произошедшее. То есть вселенная не одна, не одна, Залин. Если сильно упростить, оно больше похоже на пузыри воздуха, рассеянные в бескрайнем океане тьмы. Однако между ними можно проложить дорогу или пройти по уже существующим тропам, объяснял Кирилл духу. Некоторые миры расположены в пределах одной системы координат, как Земля с Мictlan, путешествовать между ними сравнительно просто, а некоторые в иных вселенных, как Атрия. Хотя стоп, нет, Мictlan расположен скорее в той части космоса, где земная вселенная соприкасается со своей соседкой. Лучше всего это выразит схема многообразия Калабиеу с дополнительной симплетической структурой. Блин, ты же не понял. Да вроде понял, не считая предложений про какое-то там многообразие. Так вот, темная энергия присутствует везде, во вселенных и за их пределами, с обычной материей взаимодействует очень слабо, поскольку находится в качественно ином физическом состоянии, можно даже сказать, в некоем подпространстве. Очень интересно. Получается, тьма, не просто отсутствие света, именно. Научившись взаимодействовать с ней, мы научимся мгновенно перемещаться на огромные расстояния. Даже на Атрим, нет, только в пределах гравитационного поля собственной планеты или на планеты с аналогичной массой, расположенные в ближайших вселенных. Причем не факт, что мир будет пригоден для жизни. Мы можем попасть туда, где будет слишком холодно, слишком жарко, идут дожди из жидкого металла или дуют ветры, способные за секунду снять мясо с костей. Так не бывает. Бывает, а еще бывают вселенные с отличными законами физики. Там вообще время может идти наоборот или его не быть вовсе. Значит, время можно обратить вспять, не здесь, не в наших условиях, тут понадобится энергия целой вселенной. Подобные величины наши скудные умы даже представить не в состоянии. Давай попробуем портал открыть. Хозяин, не сейчас, нужно как следует осмыслить полученные знания. Глава 18. На распахнувшуюся около стены лаборатории черную воронку с переливающимися желтыми краями Кирилл с Залиным смотрели с восхищением. Портал имел четкую круглую форму с радиусом в 160 сантиметров, с лихвой хватает для прохождения взрослого человека. На противоположном конце помещения находилась другая воронка, принимающий портал. Впрочем, разницы нет. Он двухсторонний, так как Кирилл использовал давно кем-то придуманные и опробованные слова заклинания на неизвестном языке, комбинацию начертания рун, создание врат не представляло существенной проблемы. Главный камень преткновения тут – объемы доступной магии, а уж архилич не испытывал никакого недостатка в ней. Маленький шаг для лича, но огромный, для всех некромантов. Кирилл шагнул в пространственный разрыв, на секунду свет полностью исчез. Как и исчезла гравитация, и так же быстро все вернулось в норму. Он вынырнул на противоположной стороне личной лаборатории. «Я тоже хочу». Залин с детским восторгом последовал примеру начальства. Когда скелет вынырнул, архилич зачитал вслух заклинание и разрыв захлопнулся. «Замечательно, мы получили серьезное преимущество перед противником». В руку Кирилла перелетел зачарованный лом. Во второй раз открыть портал оказалось намного проще, даже не нужно разрисовывать стены рунами. Зачитывать заклинание архилич лишь представил всю колдовскую символику в виде образа в собственной голове вместе с местом назначения. У живого мага, даже не у каждого ни мертвого, так не получится по двум простым причинам. Малая плотность духовной оболочки, следовательно, меньшим количеством энергии он способен оперировать и недостаточно оперативной памяти, чтобы ясно целиком представить сложный рунный круг. Существовали и более мелкие подводные камни вроде места открытия портала, дальность путешествия, масса перемещаемых объектов. В точках пересечения лей-линий создать разрыв проще всего, наверное, получится и у подмастерья при должном старании. При путешествиях на тысячи километров надо учитывать изгиб земной поверхности, чтобы случайно не оказаться в стратосфере или на дне океана. Последнее актуально, если визуально не знаком с местом назначения. На этот случай Молох подкинул специальные уравнения для расчета комбинации рун и параметров портала. Можно было не опасаться, что по душу Кирилла кто-то явится с Земли. Путешествовать из дома куда-то кроме ада дело невероятной сложности, а вот проложить дорогу с Атрии на Землю для архилича по силам. Дело в плотности темной материи, которая в отличие от темной энергии распределена в физической вселенной неравномерно. Находясь под водой, покрытой слоем льда, разбить лед вряд ли получится, а вот находясь на поверхности сделать это куда проще. И Земля тут в роли водолаза. Молох проделал невероятную работу, совместив свои магические умения со знанием самых различных областей физики. Он узрел многие грани бытия и поделился этим с Кириллом, не просто так, а с расчетом на будущее. Вот только какова цена, мозаика складывается. Из того, что мне известно, все языческие боги, демоны, Нелюди испытывают лютую ненависть к христианству, иудаизму, исламу. Молох вполне может сыграть роль спасителя человечества от всякой паранормальной напасти, а значит поддержать остатки довоенных правительств, не прогнувшихся под другими божествами, упрочнив свои позиции на земле. Что он сделает? Правильно, начнет экспансию в другие миры. И тут мне напомнит про необходимость вернуть старый должок. Хозяин, тебе плохо? Нет, просто задумался. Опробуем альтернативный способ перемещения. Это какой? Расщепление или апорт? Так сказать, телепортация для бедных. Менее затратный в плане магии, зато ненадежный, пояснил Кириллу. Если обычный портал перемещает объект из одной точки в другую, не нарушая его целостности, при апорте все иначе. Магия расщепит меня на атомы, через узкий прокол в подпространстве переправит до места назначения и соберет обратно в прежнем виде. В худшем случае я лишусь ноги, руки, половины тела или просто бесследно исчезну. Не остается ни тела, ни души, но, думаю, с крестражем это не проблема. Итак, стоило сосредоточиться на точке приземления, произнести заклинание, сделать нужные пассы руками, как Кирилл на мгновение ощутил, как его тело буквально распалось на миллиарды осколков, пронеслось через темноту и тут же собралось обратно. Никакой боли, но очень необычно, восхитительно. Зеленаш подпрыгнул от восторга. Архилич переместился всего на 10 метров вперед. Ой, не совсем. Левая рука Кирилла вместе с частью предплечья отсутствовала на месте, срез был идеально ровным. Из рассеченных тканей вяло засочилась вязкая алая кровь. О чем я и говорил. Ты научишь этому умению остальных, тебя как хранителя крестража обязательно, насчет остальных личей пока не знаю. На что со стороны было похоже расщепление. Тебя всего исказило и затянуло куда-то, а потом вытянуло обратно. Оба раза прозвучал сильный хлопок. Это из-за резко вытесняемого веществом объема. Половина оставшегося дня была потрачена на отращивание потерянной конечности и обучение Зелена открытию порталов. Это у Архилича оно практически безупречно получилось с пятого раза, иным индивидам потребуется много практики. По возвращении в покой Кириллу встретил ожидавшего его Сыбза. Демон поперхнулся аж маисом, его морда приобрела испуганное выражение. «Владыка, что, на тебе, на твоей ауре печать, тететраграмматона?» Обычно произношение имен Иеговы для демонов отзывалось болью, но Атри никак не связано с землей и Миктланом. Ее ни с чем не спутаешь. Вот сволочь, еще и заклеймил вдобавок. Угу, вчера ее не было. Не обращай внимания. При всем моем почтении к тебе, протянул Сыбза. Не могу. Иеговы здесь нет. Его печать получают лишь те, кого коснулась его сила. Ты призвал иудейского бога сюда? Кирилл вздохнул. Видимо, придется демону объяснить кое-что. В данном случае пускать вопрос на самотек не следует. Нет, но пришлось пообщаться с ним. Он поделился своими знаниями. Ты полный болван, владыка. Извини, за прямоту. За знания придется рано или поздно заплатить. Боги никогда ничего не дают просто так. Я даже знаю эту цену. Не такая уж она большая. И чем нужно расплатиться? Тебе и твоей дочери бояться нечего. А эта метка опасна. Оставившее ее божество будет всегда знать твое местонахождение хоть в другом мире. Сбросить ее никак? Демон помотал головой. Если б ее оставил кто-то из демонов или мелких башков, то да. Но Иегова стоит намного выше их. Это клеймо может свести лишь он сам. 3000 чертей. Впрочем, я сам виноват, полез, куда не следовало. Немного промолчав, Сыбза протянул лист папируса. Вот, владыка, можешь подписать и заверить царской печатью. Кирилл бегло пробежал глазами по тексту. Прошение от воинов 9-й тагмы позволить им официально обзавестись боевым знаменем и именоваться хищниками Миктлана. Сыбза постоянно ошивался в расположении этого подразделения. Твоя идея, моя, не стал отрицать Сыбза. Ягуары давно хотят иметь какие-то яркие отличительные знаки собственных тагмы центурий. Я им подсказал, что на знамени будет изображено мое лицо. Оно достаточно устрашающе. Скромности тебе не занимать. Ладно, пошли в кабинет. Поставлю печать. Ах да, еще раз назовешь меня болваном, я тебе колени переломаю. Да вашу ж мать, просто слов нет. На циновке без сознания лежал Сыбза, над его окровавленной головой шаманил первый советник. Он один из лучших знатоков целительной магии, к тому же Кириллу не доверил бы лечение крайне ценного демона кому-то другому. Повреждение ткани я устраню, ответил Тлалок. Но когда он начнется... Очнется ли вообще сказать не могу. Вдобавок последствия. Да знаю я про последствия, перебил Архилич. Мозг штука тонкая, его повреждения могут аукнуться самым неожиданным образом. Как он вообще умудрился? Последний вопрос был обращен к стоявшим поблизости воинам-ягуарам. «Ну, Сыбза решил почесать голову заряженным пистолетом», — виновато ответил командир десятка. «А тот выстрелил. Вот долбоящер Миктланский. Наивно было полагать, что выпуск огнестрела ограничится одними мушкетами». Вояки сразу запросили уменьшенные их версии. Кириллу не стал отказывать в этой просьбе. Пусть зачарованная пуля бьет не так сильно, как драконовый, но гораздо лучше зачарованной стрелы или камня из пращи. «Не все так плохо», — заговорил Тлалок. «Кости черепа демона толще человеческих, пуля зашла не под прямым углом и засела не глубоко. Есть шанс, что он полностью восстановится». Сыбза пришел в себя через неделю, которую был окружен круглосуточным уходом со стороны прислуги и собственной жены Эйтати. Бывшая рабыня Тиейкапаны, мать полукровки, вполне искренне прикипела к демону, что не говори, а он к своей семье относился крайне ответственно. Едва трехглазый очнулся, как Кирилл спустился к нему. «Вот ответь, Сыбза, как такой дол, бы умудрился прожить 200 лет? Я не Фина», — прошепелявил раненый в голову. Пифтолит был Зарявин, тот и оно, нечаянно выживший мальчик. «А что с речью твоей, шепелявая сатана? Фявд звуков трудно выговаривать, язык не флуфается. Афазия у тебя, дружок, это филизна. Боже, Сыбза возьми, он нам не нужен, он в лоб контужен. Собой же, не фмифна, а по-моему очень даже фмифна. Интересно, как бы ты смотрелся в качестве лича?» Сыбза ж вздрогнул от такого предложения. «Я Бальфи не буду так, так, возможно, но не сомневаюсь, рано или поздно выкинешь еще что-нибудь. Ты меня наковев, владыка, за что? На сей раз никто не пострадал, кроме твоей пустой башки». Несчастный случай с Сыбза не в целом помешать положительному настрою Кирилла, он до сих пор ходил окрыленный новыми возможностями. Эксперименты с телепортацией не прекращались ни на день, владение ей выросло если не до профессионального, то до очень высокого уровня. Это стоило трех отрезанных рук, четырех ног, а один раз вообще пополам рассекло. Мгновенное перемещение из точки А в точку П экономичным методом действительно небезопасны. Зато теперь покрыть 600 километров с помощью портала для архилича расплюнуть. Максимальная аппорта в 3-4 раза меньше. Рост расстояния прямо пропорционален росту количества затрачиваемой энергии. Через 8 портальных скачков на 4 сотни километров или 32 расщепления даже архилич начинает чувствовать физическую и психическую усталость, чего от других заклятий не бывает. Для рядового мага эти игры с пространством труднодостижимы, разве что благодаря использованию посторонних источников магии. Вскоре Кирилл принял решение обучить наиболее преданных личей, Тлалока и Ксачипипа, правда лишь портальной магии. Аппорт останется царской фишкой, не считая хранителя Кристра Жазалина. «Как?» – удивленно воскликнул первый советник, когда в собственной лаборатории стал свидетелем открытия пространственных разрывов. Кирилл вошел в один, вышел через второй. Удалось расшифровать один ванарский трактат 6000-летней давности. Подробное руководство по портальным перемещениям. Это все меняет. Мы сможем перебрасывать целые армии на огромные расстояния, предвкушающе произнес Тлакетель. Тотальное превосходство в маневре. Насчет целых армий я бы не торопился. Для переброски большого количества солдат понадобится уйма энергии. Даже у меня столько нет. Максимум небольшие отряды. Итак, начнем урок. Первый советник осилил скачок на 27-й попытке, командующий армией сделать этого не смог, полуличу не доставало магических сил, чем он был крайне расстроен. Когда Тлалок сотворил переход на дальнюю дистанцию, через него прошли все трое немертвых и оказались посреди джунглей. Люди поблизости точно отсутствовали. «Ну и где мы?» – огляделся по сторонам Кириллу. «Я хотел перебросить нас в южную пустыню. Ну, так давай, перебрасывай. Боюсь, не смогу. Впервые за много лет чувствую себя таким уставшим, как я и ожидал. Чем дальше хочешь отправиться, тем больше нужно энергии. Насколько тебе удается перемещаться, владыка? 8 скачков по 400 с небольшим миль за раз. Почему бы сразу не переместиться на 3000? Зачем ходить обычным шагом, когда можно скакать как антилопа?» «Привычнее, удобнее», — высказался Ксачипип. «Меньше риска надорваться. Вот видишь, даже Тлакетель, плохо понимающий такие тонкости, догадался». «Я готов, владыка». Первый советник перехватил покрепче свой посох из бедренной кости Сахсара. «Без него открыть портал лечу не под силу. Раз пустыни нам не видать, попробую вернуть нас домой». «Лучше не надо», — предупредил Кириллу. Приземлишь опять где не нужно, а лишние свидетели нам ни к чему. Надо же когда-то учиться. Доверьтесь мне, владыка. Хорошо. Стукнув по земле посохом, первый советник вновь создал пространственный разрыв. Воронка распахнулась в воздухе. Сначала туда шагнул Тлалок, после Ксачипи и Кириллу. Мгновение невесомости и темноты. Сволочь же порукая. Архилич обнаружил себя падающим сквозь облака к земле. Неприятно, но куда лучше, чем оказаться вмурованным в какую-нибудь скалу. По мере приближения к поверхности белая хмарь рассеялась, позволив оценить ситуацию. 3 километра, не меньше. О, а вот Ксачипип. Сотни или около того метров ниже, беспорядочно дрыгая руками и ногами, падал командующий армией. О прыжках с парашютом и маневрировании в воздухе Полулич не имел никакого представления. Кириллу настиг его, когда они проделали 2/3 пути. Примененный телекинез замедлил полет с 200 км в час до 40, а приземление посреди торгового квартала Ачтилана вышло совсем мягким. Горожане с удивлением взирали на свалившихся с неба немертвых господ. Тлалока нашли 10 минут погодя, он наделал немало переполоху, пробив собой крышу дома одного из купцов. К пирамидам Кирилл с Ксачипипом потащили мешок с переломанными и раздробленными костями. За час-другой оклемается. Даже обычный полулич не погибнет от такого падения, не говоря про лича с крестражем. Я ж говорил, учитывая изгиб земной поверхности. Я и учел. Так какого лешего мы оказались на высоте 3 миль, не знаю. Это твой ответ, не хочу придумывать лишнего. Какая красота, думал Кирилл, с аппетитом поглощая кусок жареной конины. Полноценная нежить не способна ощущать вкус еды, не говоря о переваривании, но бывший танкист больше года не является мертвым. В его организме идут какие-то обменные процессы, и при этом их остановка никак не влияет на жизнедеятельность. Что с того, если Кириллу вырвут сердце? Плевать, новое отрастет. Кислород, легкие, и без них можно обойтись. Впрочем, есть и негативная сторона, тошнотворная внешность и импотенция. Глядя в зеркало, Кирилл увидел того гибридного монстра из 4-й части фильма «Чужой». Кроме Тлалока никто из некромантов не знал истинного секрета преображения крестражевещ для избранных. На свой архилич наложил дюжину защитных и укрепляющих чар. Любой посторонний, кто притронется к ребру, превратится в кучку пепла. Мой царь, вбежал в покой воин царской стражи. Там драконы прилетели. Кусок конины выпал рук Кирилла. Век бы их не видеть. На ступенях пирамиды действительно расположились 2 драконов с рубиновой чешуей. Они были б неотличимы друг от друга, если б не обломанный рог на голове одного из них. Киацикаль, время пришло, проговорила Хианок, созывая армию. Император умер, в ближайшие дни, его изнутри сжирает опухоль. Когда я покинул столицу, он пребывал в бреду и не узнавал окружающих. Наследники уже начали точить мечи, большой драки не избежать. Может это, отлетим в более безлюдное место? На спине дракона Архилич добрался до их старого места на речном пляже. Спрыгнув на землю, Кирилл обратился к Хенок. Какие у нас расклады? Демуверы древние обязательно поддержат избранного Флавием наследника, старшего внука Валериана. Однако его младший брат Лукин и сестра Юлия готовы оспорить право на трон. За каждым стоят влиятельные знатные семьи, готовые пустить оппонентам кровь. Но это не все, в Саварии есть род Ахинов. Их предки не входят в так называемую первую тысячу, прибывшую из Старого мира. Формально они не могут претендовать на трон, однако с их могуществом и влиянием. Почему бы не попытаться? Знатное змеиное кубло. Без наших заверений в поддержке они никогда бы не решились выступить открыто, ответила Хенок. Разумеется, империю возглавим мы с тобой, пока они будут рвать друг другу глотки. Разделяй и властвуй. Еще раз спрошу, вы действительно готовы пойти на такие жертвы? Предельно серьезно спросил Кирилл. Старшие поколения своим бездействием и так уничтожат нас. Какая разница, сколько это займет, год или 1000? Я надеюсь, ты поможешь решить нам проблему с рождаемостью, Киацикаль. Угу. Мой план заключается в том, чтобы разделить силы сторонников Демувера. Войска Валериана будут вынуждены сражаться с мятежниками, давить восстания в провинциях, соответственно поддержка драконов понадобится в самых разных местах. Так мы их и перебьем, вылавливая поодиночке или небольшими группами. Каждая противоборствующая сторона считает, будто мы реально поддерживаем именно их, а остальных вводим в заблуждение. Какая мне отведена роль? Я же хоть завтра могу наплевать на все договоренности и начать вторжение. Но чертовы нурийцы, без драконов мне с ними, возможно, не совладать. Пока они увлеченно режут друг друга, завоевать империю. Вторжение от слона, последнее, чего ожидают ромейцы. Наше дело подогреть раздоры, перебить основную часть древних, твое, дойти до Никополя. Все планы имеют свойство идти наперекосяк. Вдруг древние начнут одерживать верх, нужно сделать так, чтобы не одержали. Вся эта затея сомнительна, учитывая угрозу со стороны нурийцев. Вы ее сильно недооцениваете. Очень сильно. Почему? В Возгоре мы получили в свое распоряжение летописи. Так вот, 7000 лет назад уже случалось нечто подобное. Любители эмульсии поставили старую Ванарскую империю на грани уничтожения. Победить удалось лишь благодаря коллективному вмешательству вечных. Мы справимся. Не уверен. Открыто возразил Кириллу. Ванарские боги были куда могущественнее меня, вас. Ослабленная и разоренная войной империя не выстоит против полчищ нурийских уродов. Еще не поздно все остановить, Хьянок. Лидер мятежа некоторое время молчала. Невозможно. Процесс уже запущен, но я приму во внимание твои доводы. Коль так, надо сделать, чтобы вторжение не выглядело вероломным нападением. И как, назовем это вводом миротворцев по запросу имперской стороны, а военные действия в отношении наследников объявить действиями по наведению законного порядка, не нашествие, а принуждение к миру. Хьянок склонила голову на бок. Ты случайно не учился у имперских бюрократов? Нет, и мы же не станем грабить и насиловать крестьян, сжигать без особой надобности города, осквернять святыни. Армия Ацтлана будет вести себя цивилизованно. Сколько понадобится времени, чтобы пройтись по землям варваров и насобирать свежего мяса? Уточнила Хьянок. Нисколько. Мне хватило ванарского похода, в трупах недостатка нет. Тогда подожди месяц-другой прежде, чем перейти границу империи. Мы ведь не хотим, чтобы претенденты на власть забыли о разногласиях и выступили единым фронтом против тебя. Я понял. Мой брат останется с тобой, указала мордой Хьянок на своего близнеца с обломанным рогом. Правда, он плохо знает Нуатль. Не проблема, перешел Кирилл на ромейский. Я успел выучить основной язык империи. Твое имя Хьянос, если я не ошибаюсь, не ошибаешься, владыка мертвых, пробасил дракон. Я буду помогать и заодно присматривать за тобой, чтоб ты не нарушил взятых на себя обязательств. В отличие от сестры, я прекрасно вижу подлую суть людей. Как мило. Киацикаль вмешалась в разговор Хьянок. Говорят, будто ты успел внедрить в войска новые виды оружия и преобразился сам. Это правда? Кто говорит? Люди. Спустить бы шкуру с этих людей. Живьем. Ну да, особого секрета я из этого не делал. Полигоны, где ежедневно стреляют из мушкетов и взрывают пороховые бомбы, трудно скрыть. К тому же слишком много народу посвящено в дело. Послушники, цеховики, золотари, слухи неизбежно просочатся. Кое-какие новинки мы внедрили. Какую магию оно использует? Алхимический порошок, который воспламеняется в замкнутом пространстве и выталкивает кусок металла. Чешую дракона оно не пробивает даже в упор. Тут Кирилл слегка лукавил. Метров с 10 мушкет прошибает драконью шкуру, точнее отвалившуюся после линьки шкуру. Мы проверяли, но против живых людей, доспехов, магических щитов сгодится. Ты не терял времени даром. Я делал все возможное для усиления ацтланской армии. Нас больше интересует то, что ты перестал быть нежитью в привычном понимании, не так ли? Ой, головы чьи-то полетят. Опять люди наговорили? Да, мы нашли способ сохранить воздействие эликсира на основе вашей крови, но, я не знаю, сработает ли это на самом драконе. Скоро появится возможность узнать. Среди моих сторонников потери неизбежны. Вернешь их в качестве личей, хорошо, а подконтрольны драколичи будут только мне. Каково быть одновременно живым и мертвым? У тебя ведь бьется сердце, бьется, 2-3 удара в минуту. Нужно пить, есть, спать, справлять нужду, не обязательно, можно существовать на голой магической энергии, однако это похоже на скудный паек из травы. За счет чего удалось закрепить твое нынешнее состояние? Хрен я им про филактерии Кристражи расскажу. К счастью, мысли тут никто читать не умеет, максимум гипнотизировать. Мы придумали особый ритуал. Нужно сердце и кровь скорбящей вдовы, луноцвет, толченые зубы мантикоры. Опять же повторю, на драконе может не сработать, даже на людях не всякий раз срабатывает. Мне понятно. Значит, наступать на север мне нужно примерно через 2 месяца. Да, среди наследников должна завязаться схватка. Маршрут продвижения выбирай сам. Главное, дойти до Никополя и взять его. Там мы объявим новым императором уже тебя, а всех несогласных задавим силой. Сказки про миротворцев сработают лишь на первых порах. Многие ромейцы не признают какого-то там варвара на троне. Мало его занять, Надо получить признание в глазах народа, мы ведь не собираемся править одними мертвецами. Против слова драконов никто не посмеет возразить. Мы ведь боги для них, забыл, а еще в провинциях полно местных культов с мелкими башками. Они не играют решающей роли. В противном случае можно их перебить, я их терпеть не намерен. Глава 19. Развалившийся на ступенях пирамиды Киацикаля дракона громко посапывал, никто не смел приближаться к дрыхнущей ящерице. Пока армия Ацтлана мобилизовывалась, Хианас гостил в Ачтилане, хотя лучше сказать вел себя как дома, бесцеремонно воровал скот с пастбищ, пугал крестьян, заставлял их чистить свою шкуру и пасть. Ваша сиятельная божественность, Кирилл уткнул ломом в ноздрю Хианаса, ты весь проход перекрыл. Глаза дракона размером с футбольный мяч распахнулись. Уже день, да, ну ты вчера учинил. Я ничего не учинял. Ты вломился в винную лавку, разгромил половину здания, расковырял погреб и опустошил 40 бочек с элитским светлым, потом шатался по улицам, орал, что-то вроде «преклоните колени перед моим величием», пускал во все стороны огонь, устроив несколько пожаров, и час спустя насрал в фонтан на центральной площади. Вонища аж здесь чувствуется. Никого же не убил, вроде нет. Так в чем проблемы? В отсутствии культурного поведения. От моих подданных поступили десятки жалоб. Неужели ты себя так в империи ведешь? Нет, я просто решил немного расслабиться. Впереди нас ждет одна кровь и смерть. Дракон поднялся на ноги и начал спуск вниз. Впредь попрошу не вытворять подобного. Ничего не могу обещать. Я не советую ссориться с тем, кто может помочь обрести вам бессмертие и решить проблемы с рождаемостью, абсолютно спокойно произнес Кирилл. Это грозит неприятными сложностями в будущем.